поближе. У нас кулак готов, у нас своя тут ниша, мы не какой-то сброд. У нас своя обычая, у нас своя тусня. Несу сюда свой нос, а то вам всем. Мы дети СССР, и кровь, что нас течет, берет свое начало там, где полынь растет. Не судите строго нас, что мы порой грубы, ведь наша трудная жизнь оставила следы. Иду я по району, я вижу пацанов, в руках торчат шприцы. Куда же смотрит Бог, там рассыпаются мечты, как земляной горох. И если сделал ты ошибку, то ты последний лох. На нашей стороне, вопрос нас делать вновь. И если ты увяз, то увяз болотный мох. Юг и север и восток, русаки к вам наоборот. Садись ко мне машину, расскажу про мой народ. Гордится, что союза, мы гордимся, что союза. Может, нам придется когда-нибудь туда вернуться. Не забудем родину, она останется в сердцах. Покидали мы ее со слезами на глазах. Гордится, что союза, мы гордимся, что союза. Может, нам придется когда-нибудь туда вернуться. Не забудем родину, она останется в сердцах. Покидали мы ее со слезами на глазах. Я вижу до сих пор во сне моих друзей проводы и плач девушки моей, синюю калитку, искры входных дверей. На цепи собаку, ну что же будет с ней? Вот летает самолет, пустой аэропорт. 6 часов прямого рейса разделяет наш народ. Вижу красные дома, чистота и много света. Покатилась слеза, не по-нашему все это. 8 лет прошло, время как вода. Рэп-музыка сила и стрёмная попса. Стильная одежда, поменялась жизнь. Деньги, выступления, драки и ножи. Русские традиции не забыли мы. Ставь на стол пузырь, неси колбасы. Русские районы, русские кенты. Кажу, что я русский из русской страны. Кто гордится, что союза? Мы гордимся, что союза. Может, нам придется когда-нибудь туда вернуться. Не забудем родину, она останется в сердцах. Покидали мы ее со слезами на глазах. Кто гордится, что союза? Мы гордимся, что союза. Может, нам придется когда-нибудь туда вернуться. Не забудем родину, она останется в сердцах. Покидали мы ее со слезами на глазах. Заводи мотор и слушай русский рэп. Кто здесь начинал? Все кричат Чинекс в ответ. Разбуди родители, чтоб слушали куплет. Я не Робин Гуд, но правду выведу на свет. Да, не исключаю, в семье не без уродов, но сердце наше чисто, как горный самородок. Мы не желаем зла, а если горе, так забой. Водка лучше говорит с окровавленной душой. Я горжусь своей страной, но не гордится она мной. И жалко мне смотреть, как гниет под волчьей вой. У нас климат непростой, и на улице блатной. Погибают пацаны из-за жизни воровской. Если хочешь круто жить, надо со стволом дружить. Или родину покинуть, за границу уволить. Я помню свою родину, вернусь и заживем. А пока вот микрофон, и вместе напоем. Кто гордится, что союза? Мы гордимся, что союза. Может, нам придется когда-нибудь туда вернуться. Не забудем родину, она останется в сердцах. Покидали мы ее со слезами на глазах. Кто гордится, что союза? Мы гордимся, что союза. Может, нам придется когда-нибудь туда вернуться. Не забудем родину, она останется в сердцах. Покидали мы ее со слезами на глазах.